Глава 8. Ирина. Телефон Руслана в руке показался мне сегодня тяжелым, как камень. Я сидела в кровати, закутавшись в одеяло, старалась не думать о том, что произошло между мной и супругом. Но мысли все равно терзали меня. Я как мазохистка прокручивала в голове всю нашу совместную жизнь, начиная со знакомства. Выискивала в памяти первые звоночки, которые я не замечала. Задавала себе вопросы, в какой момент между нами образовалась пропасть. И когда моя уже бывшая лучшая подруга влезла в мою семью. Кроме того, что терзала и рвала себе душу, положительного эффекта рефлексия не приносила. Моя нога болела, ангина не отпускала. Мысли меня сводили с ума, и единственное, что оставалось, это попытаться собрать себя в кулак и позвонить на работу, которая у меня вообще-то есть, и обязанности мои никто не отменял. Длинно вдохнув, набрала номер директора. В трубке сразу же раздался его холодный, безэмоциональный голос. «Слушаю, кто это?» «Виктор Павлович, это Ирина Кузнецова». «Ира, у тебя новый номер. Что случилось? Это срочно?» «Ой, нет, номер не новый. Мой телефон разрядился. Виктор Павлович, я по делу». Бормотала я, как овца, но вовремя успела взять себя в руки. Еще и сдержала кашель. «В общем, у меня произошло ЧП. У меня случилась ангина. И еще нога. Ногу сильно подвернула. Передвигаюсь с костылем. Не могу выйти на работу в ближайшие недели 3 или 4. Мне позарез нужен больничный». Слышно было, как он прикрыл динамик и выругался. Потом я услышала, как он нервно задышал в трубку. «Ир, ты что, с ума сошла? У нас выставка на носу. Ты же должна была курировать всю выставку. И организация на тебе. Микеланджело, да Винчи. Неужели ты не понимаешь, что от этого проекта зависит многое? Ты не можешь просто взять и заболеть». Его голос становился все яростнее, а я почувствовала, как в груди становится тесно. «Ты знаешь, как это важно. Как ты вообще могла позволить себе подобное?» Я с трудом сглотнула, чувствуя, как с каждым словом его агрессия давит на меня. Я хрипела и пыталась говорить спокойно, чтобы не заплакать. «Я понимаю, что выставка важна, но, Виктор Павлович, я не могу работать в таком состоянии. Нога болит так, что я не могу встать. Пью сильное обезболивающее. Ангина не дает мне ни дышать, ни говорить нормально. Я не смогу нормально и адекватно работать. Да и вообще, я сейчас ходячая зараза. Вы хотите, чтобы я всех заразила?» В ответ снова вспышка ярости, теперь уже не сдерживаемая. «Не можешь работать? Я тебе что, мать, чтобы тебе позволять не работать? Ты вообще не имеешь права болеть. Это твое прямое обязательство. Ты меня слышишь? Ты не можешь болеть и оставаться без ноги, без руки, когда такой масштабный проект на носу. Ты обязана быть в строю, Ира, и это не обсуждается. Проведешь выставку от и до, а потом можешь и на больничный отправляться. Поняла меня?» Каждое слово ударяло меня, как молния. Я сжала телефон в руке и закрыла глаза, не понимая, как так получилось. Все, что мне оставалось, это пытаться выдавить хоть что-то, хоть малейшее объяснение, чтобы директор вошел в мое положение и дал мне нормально и поболеть, и поправиться. «Но я не могу. Я очень прошу вас, войдите в мое положение. Я же человек, а не машина. Ну, Виктор Павлович...» Он не ответил сразу. Я могла слышать, как он что-то шипит, явно раздраженный и не в силах контролировать свои эмоции. «Ира, ты специально решила бросить проект в такой ответственный момент? Ты что, с ума сошла? У нас всего 5 дней до открытия. Ты будешь лечиться, а кто работать будет? Ты же знаешь, что никто, кроме тебя, не сможет провести эту выставку должным образом. Ты ведь ответственная за нее. Я не могу позволить тебе вот так просто выбыть из проекта. Ты либо приходишь в себя, либо ищешь себе новую работу, ясно?» Я задыхалась, чувствуя, как все внутри сжимается от злости. Точно так же, как и в тот момент, когда я застала мужа в объятиях своей подруги. «Это нарушение моих прав». Я едва выдавила эти слова, чувствуя, как в животе скручивает спазм. «Я имею право на больничный. Это закон». Его смех в ответ был таким ядовитым, что я едва смогла сдержать слезы. «Ногу ты точно повредила не на работе. Это не производственная травма. И простыла черт знает где. Не удивлюсь, что сделала все специально. Так что разговор окончен. Даю тебе максимум 5 дней, и ты приходишь на работу. А если нет, прощайся с галереей. Я не буду ждать». Он просто выключил телефон, не дождавшись моего ответа. Я осталась сидеть в тишине, сжимая в руке телефон, который теперь казался абсолютно бесполезным. Боль в ноге отдавалась в позвоночнике, но гораздо сильнее была боль внутри. Внутри меня, внутри сердца, которое до сих пор не верило, что это происходит со мной и происходит на самом деле. 5 дней. Он серьезно? Я не могла поверить, что Виктор Павлович вот так просто отмахнулся от меня, как от обыденной детали. Он не знал, что я потеряла мужа, и что он уже успел начать новую жизнь другой женщины. Виктор был, как большинство мужчин, не видел боли женщины, потому что был не в состоянии почувствовать ее. Я никогда не болела, всегда работала как лошадь. Впервые у меня случилось ЧП, а он вот так. Да, он был поглощен только работой, только своей галереей, а люди для Виктора Павловича — это лишь инструмент, который при необходимости можно заменить. Я посмотрела на экран телефона, заметила, что руки слегка трясутся. Все настолько противно и нелепо. Все против меня. Весь мир восстал против меня. Будто я кому-то сильно насолила. А я ведь просто хотела жить нормально, без трагедии, без предательств, без болезней и страхов. Но жизнь дала мне ощутимый пинок под зад. Только я не могла понять, за что. Теперь, помимо того, что я потеряла семью, я еще могла потерять работу. Мое сердце сжалось от мысли о том, что будет, если мне действительно не удастся встать в ближайшие 5 дней. Я даже не могла представить, что будет потом. Телефон завибрировал в руке, и я от неожиданности вздрогнула. Сначала решила, что это директор. Понял, что погорячился, решил перезвонить. Но нет, на экране высветился номер Артема. Я почувствовала, как воздух вокруг меня сжался в металлическую пасть. От глухой злобы стиснула зубы. Я знала, что он может позвонить, но не ожидала, что это произойдет именно сейчас, когда у меня почти не оставалось сил на что-либо. Пальцы сжались вокруг телефона, и я резко приняла звонок. «Алло, мне нужна Ира». Его голос был сухим, почти безжизненным, как будто это уже был не мой муж, а чужой человек. «Это я», — произнесла таким же тоном, как и у него. «Чего тебе?» «А, это ты. Ну, привет. Я позвонил сказать, что Регина собрала твои вещи. Ты можешь приехать и забрать их», — проговорил Артем. Моя реакция была мгновенной. Молнией пробежала волна ярости, которая почти вырвалась наружу. Я сжала челюсти так сильно, что почувствовала, как зубы начали болеть. «Как ты смеешь?» Голос вырвался с хрипом, но в нем была такая сила, что он мог бы расколоть стекло. «Это моя квартира, Артем. Мои вещи. Ты что, с ума сошел? Как эта дрянь может рыться в моих вещах?» Я почти задыхалась от бешенства, почувствовав, как адреналин пробивает мне грудную клетку. Артем молчал, и от этого его молчания меня передернуло еще сильнее. «Ты конченая сволочь. Ты, Артем, не мужчина, а полный ноль». Я не сдерживала себя. «Ты и Регина, вы подлые жалкие людишки, вы оба получите по заслугам. Рано или поздно, но вас настигнет кара. Жизнь обязательно вас накажет за то, что вы сделали. За то, как ты меня предал». «А ты что, не понимаешь, Ира?» Голос Артема стал почти насмешливым, холодным, и от этих слов мне хотелось разорвать его на части. «Ты всегда была манипуляторшей, которая искала себе идеальный мир, который никто не мог создать. Ты ведь все время требовала, чтобы я был каким-то супергероем, а не нормальным мужем. Ты заставляла меня жить по твоим правилам, по твоим идеалам, а я был твоим подчиненным, твоей игрушкой. Ты разрушила мою жизнь. Ты разрушила все. И теперь ты получаешь свою расплату. За свои ошибки ты платишь сама, поняла?» Я не могла дышать. Это было как удар по лицу, как нож в грудь. Разрушенные мечты и годы, которые я отдала ему, растворились в воздухе. И вот теперь я слушала человека, которого считала своим. Но он стал для меня совершенно чужим. «Ты... какой же ты... отвратительный!» — прохрипела я. Голос звучал, как воронье карканье, но я не могла сказать что-то вразумительного. Снова шок. Да сколько можно уже удивляться? Вся жизнь и вся любовь, которую я строила с ним, рушились, как старый дом, у которого не выдержали стены. «Ты никогда меня не любил, да?» Решила я выяснить все до конца. «Ты даже не знал, кто я на самом деле. Ты не знал меня. Ты не был моим другом, моей опорой, моим мужем. Ты был просто... Ты плыл по течению, ни к чему не стремился. Ты должен благодарить меня, что я тебя все время толкала вперед. Если бы не я, Артем, то ты был бы никем. Впрочем, тебя именно такая судьба и ждет. С Региной так и будет». «Мне плевать, что ты там думаешь обо мне и моей любимой, но ты, Ира, слишком высокого о себе мнения. Спустись с небес на землю. Ты не принцесса. Ты обычная тетка, которая уже далеко за 30, и которая всю жизнь находится в поиске каких-то несуществующих идеалов. Все, я устал от тебя». Если бы я не была в кровати, а стояла, я бы упала. В глазах защипала от слез, но я не могла их сдержать, потому что в этот момент понимала, я никогда не была важна для него. Все, что я строила, исчезло. Артем не был тем человеком, с которым я думала, что буду до конца жизни. Это был чужой человек. В лучшем случае он был просто частью моего прошлого. Так сказать, неудачный опыт. Опыт, да, этот учитель преподает отличные уроки. Только берет очень дорого. «Ты не понимаешь, что сломал меня, Артем!» Выдавила из себя эти слова, чувствуя, как слезы обжигают кожу лица, но уже не сдерживалась. «Ты не имел права так со мной поступать. Ты думаешь, что Регина будет лучше? Ты ошибаешься. Она получит по полной. Справедливость существует. Вы оба получите свою долю боли и горя за все, что вы со мной сделали. Нельзя предать и не получить ответ. Запомни это». Артем холодно рассмеялся и сказал: «Да пошла ты. Даю тебе сутки забрать шмотки. Не заберешь — все отправится на свалку». «Пошел ты». С трудом выдохнул я в трубку, ощущая, как слова, хоть и горькие, как яд, но становились для меня освобождением. «От души желаю тебе с Региной ощутить все прелести предательства. Когда-нибудь это случится с тобой и с ней». Я отключила телефон, и тишина в комнате стала невыносимой. Боль в груди сжалась в тугой узел, но уже не было той безнадежности, которая преследовала меня до этого. Все, что мне оставалось, — это отпустить его. Я не знала, что будет дальше, но я точно знала одно — мне нужно двигаться вперед, без него. Без этой жизни, которая оказалась иллюзией, даже фальшивкой. Ведь я думала, что любима, что я единственная неповторимая для него. Да пусть катится ко всем чертям, а я... надеюсь, что заслуживаю большего. Вытерла слезы и поняла, что хочу есть. Пойду-ка посмотрю, что делает Руслан.